сделаешь одну вещь. Что же? Потанцуй со мной. Тебе легко угодить. Я обнял ее, чувствуя близость ее стройного гибкого тела, облаченного в свадебное платье. И под звуки песни Эллы Фицджеральд каждый раз, когда мы говорим «прощай», мы стали двигаться, наслаждаясь полной гармонией. И даже несмотря на то, что вокруг было много друзей и родственников, на протяжении всего танца я видел только лицо моей жены. В конце концов, полиция меня отпустила. Ричард и администрация ресторана решили не предъявлять мне обвинений. И я ехал домой, раздумывая над всем, о чем мы с Сид говорили перед свадьбой. Часами мы обсуждали самые важные проблемы. Собственно, на этом и держались наши отношения. И еще, конечно же, на обоюдном желании трахаться до потери памяти. Мы говорили о наших родителях, о старомодных отношениях между ними, когда они женились совсем молодыми, жили вместе всю жизнь, и разлучала их только смерть, причем достаточно быстрая. Мы посвящали обсуждению наших родителей столько времени, не только потому, что любили их, но и потому, что сами хотели бы прожить такую же семейную жизнь. Еще мы говорили о наших прежних, не сложившихся семьях. Ее развалилась из-за бесконечных измен Джима, моя рухнула из-за одной единственной ночи, о которой стало известно жене. Еще мы говорили о наших детях, о том, какую жизнь мы хотели бы для них, и об опасениях, что наши разводы могут оставить неизгладимые шрамы в их душах. Мы обсуждали и то, как мой сын впишется в нашу новую семью, как мы дружно постараемся сделать так, чтобы он почувствовал себя полноправным ее членом, даже если ему придется жить отдельно со своей матерью, и он будет только навещать нас. Мы говорили о моих взаимоотношениях с Пегги, о том, что я стану своего рода отцом для нее, хотя у нее уже был, разумеется, родной отец. Когда мы принимались рассуждать о наших жизнях, они зачастую казались нам запутанными лабиринтами, но мы верили, что все сможем преодолеть, потому что мы оба были без ума друг от друга. И так продолжалось еще какое-то время, потому что мы действительно любили друг друга и могли открыто говорить обо всем, ну, почти обо всем. Единственной темой, которую мы старались обходить, являлась тема о нашем совместном ребенке. Это важнейшее обсуждение было отложено на потом. Мы оба обвиняли во всем работу, а кого еще можно винить? «Я просто хочу, чтобы моя компания «Еда, славная еда» раскрутилась и начала приносить достойные доходы, прежде чем мы заведем ребенка», — заявила тогда Сид. «Для меня это очень важно, Гарри. Ты должен понять». Сид назвала свою компанию по песне композитора Лайонела Барта к фильму «Оливер». Тут готовили суши, запеченные зити, китайские пирожки с овощами, соте из курицы, мини-пиццы и обслуживали районы Вест-Энда и Сити. «Но ведь с ребенком трудно что-либо предугадать», — попытался возразить я. «Некоторые пытаются завести ребенка годами. Например, у моих родителей ушло несколько лет, прежде чем я родился. Тебя стоило долго ждать. И нашего ребенка тоже стоит подождать. Она будет замечательной малышкой. Но ведь может родиться и мальчик. Тогда он будет замечательным малышом, только сейчас не время. Послушай, ты ведь знаешь, что я не меньше твоего хочу ребенка». Я подумал, что это еще неизвестно. «Только не сейчас. Дай мне только возможность раскрутиться, — повторила она.